Привратник издал недовольный звук и нехотя поднялся. Грома молния. Принесла ведь нелегкая. Какая такая нелегкая? Уточнил Шут. Нелегкая судьба, дуралей. Шут покачал головой. А ты что, постоянно взвешиваешь свою судьбу? Подозрительно сощурился он. Эри, это какой-то зенский метод? Привратник заковырял к своей старушке. А повар добавил в банке еще один фартинг, оторвал глаза от карты и бросил настороженный взгляд на Шута. «Что это еще за зенский метод?» — буркнул он. Позвякивая бубенцами, Шут проворно раздвигал свои карты. «Метод, разработанный в одной из школ известной философской системы Самты, распространенный в Клатче, что по вращению», — тараторил Шут, не отрываясь от карт. «Приверженцы этой школы, проповедующие крайний аскетизм, связывают достижение внутренней цельности и самообладания с углубленной медитацией в сочетании с определенной техникой дыхания. Характерной особенностью зена является практика подсказок, облекаемых в форму бессмысленных с точки зрения формальной логики суждений, что способно существенно расширить, по мнению адептов школы, рамки обыденного восприятия». «Чего расширить?» — переспросил повар. «Свою порцию переживаний на сегодняшний день главный повар уже получил. Все началось с того, что, неся поднос с завтраком в большую залу, повар никак не мог отделаться от чувства, что кто-то упорно пытается утащить из его рук тарелки. На одном этом можно было бы поставить жирную точку, но нет. Этот новоявленный герцог отослал его обратно на кухню, повелев приготовить ему, — повар передернулся, — овсянку и еще яйцо вкрутую со струйкой на выпуск. Повар был не в том возрасте, чтобы стряпать всякую ерунду, даже шутки ради. Он свято верил в идеалы старинной феодальной традиции, которая не допускала появления на столе ничего такого, что не проходило стадию поджаривания и в чью пасть нельзя было всунуть яблоко. Шут, с минуту нервно мусоливший карту, наконец собрался с мыслями и ловко вышел из положения. «Ей-ей, дяденька!» — пискнул он. «Ты сыплешь вопросами чаще, чем клатчский вернидуб своими желудями». Повар задышал спокойнее. «Ладно, чего ждешь?» Пробурчал он, еще не до конца избавившись от подозрений. Но Шут, желая поскорее рассеять неприятный осадок от разговора, охотно отдал 3 следующих коны. Меж тем привратник открыл задвижное окошко на воротах. «Кого тут принесла нелегкая? Отвечай, разрази тебя гром!» — грозно рявкнул он. Перед калиткой стоял промокший до нитки солдат, в глазах которого застыл смертельный ужас. «Почему ты сказал, что меня принесла нелегкая?» — запинаясь, выдавил он. «Если самый умный, так оставайся там, снаружи, и мокни себе!» — невозмутимо ответствовал привратник. «О, нет! Послушай, я должен немедленно увидеться с герцогом! Тут по округе шастают ведьмы!» Привратник хотел было состыть и ответить что-нибудь вроде: «А чего ж не пошастать? Погодка-то самый смак!» Или: «Я бы и сам пошастал, подменишь?» Но выражение лица солдата внезапно заставило его осечься. Человека с таким лицом вряд ли можно посвятить в мир шутки, ибо перед лицом этим только что предстал совсем другой мир, о существовании которого не пристало ведать душе смертному. «Ведьмы?» — удивился герцог Флем. «Ах, ведьмы! — вскричала герцогиня. Из продуваемого сквозняком коридора донеслось бормотание, бесцветное и невнятное, как сипение ветра, но согретое надеждой. Ведьмы. Уж они-то точно могут видеть призрака.